Глава пятая. Рога-жирожа – это так дворовые, приставленные к перегонке нефти, прозвали рубероид, который мы с ними начали выделывать еще до отъезда на Макарьевскую ярмарку. Картона, чтобы пропитывать его битумом, у меня пока не было. Хотя, конечно, лиха беда начала. Все будет. А вот коноплянные грубые рогожи – тех в достатке и дешево. В два слоя – да пропитать. Да сеянным песком обсыпать, еще прочнее картона выйдет. И мне крышу крыть в барском поместье, и по деревням дранки не напасешься. Может, и напасешься, да процесс трудоемкий. А рогожирожа, едва работник освоил технологию, в изготовлении легка. Было бы сырье. Я, увы, не специалист во всех химико-технологических областях. Питерский красный треугольник рубероидом не занимался. Но теорию знаю. Тяжелые фракции при перегонке остаются в избытке. Не все же их в печке полить, как связующие для опилочно-соломенных брикетов. Уж больно вонючая добавка получается. Надо с этим осторожно. В перспективе я много куда могу это дело пристроить. А пока рогожирожа, и то хорошо. Конечно, мой рубероидный эксперимент был ограничен объемом нефтяной переработки. А еще надо будет предупредить тех мужиков, что решат крыть им крыши, что это покрытие горючее и хрупкое. Впрочем, не более горючее, чем хорошо просушенная солома или трухлявая дранка. К весне пойму, как перезимуют рогожироидные крыши. И по результату буду решать, имеет ли смысл переносить производство в Нижний. Нефть туда доставлять Волгой дешевле, чем везти в поместье тряскими дорогами. Одна эта логистика поднимает цену конечного продукта минимум на треть. А у меня вся задумка на том стоит, чтоб материал получался дешевый, доступный любому среднему крестьянину, даже и крепостному, не говоря уже об экономических. Покупателей на дорогие новинки в России нынче не густо. А вот массовый копеечный товар способен дать серьезную прибыль. И пользу принести людям смешно. Не смешно, а для меня это важно. Вот так меня в детстве научили. Хотя, конечно, легко сказать, переносить производство. Это дорого и хлопотно, и еще раз дорого. Где денег взять? Очередной патент продавать Никитину? Партнер у меня честный и относится ко мне как к фактору долгоиграющей прибыли. Все равно основные доходы, да и репутация прогрессивного купца остаются ему. Не то чтобы я была честолюбива, но радостного мало. Так как же быть, если самой заводить производственную площадку в том же Нижнем Новгороде? Там надо купить дом, землю, завести инфраструктуру. Ко всему прочему, там постоянно должно находиться мое доверенное лицо с достаточно широкими полномочиями, принимающее решения самостоятельно. Письмо даже с нарочным курьером идет 2 дня. Ответ – столько же. Значит, нужен свой человек, по сути, тот же сапожник на обраке, только с ответственностью на 1 000 000. 1 000 000, конечно, метафора. А так, распоряжающийся фирмой, капитализация которой равна доходу от всего поместья, если не больше. Потому что не только нефть перегонять. Можно в этом отдаленном концерне и другие производства открыть. Все, как всегда, упирается в кадры. Пожалуй, по исполнительности и сообразительности на первом месте Алексей Иванович, даром что молод. Надо будет ему еще несколько важных ответственных дел поручить и посмотреть, как справиться. А пока продолжить сезонное хозяйство. Еще по прежней жизни я знала, что яблоки урождаются через год. Нынешний оказался вполне яблочным, и, несмотря на скудное солнышко, ветви ломались, а яблоки опадали. К садовым фруктам, обильным яблокам и немногочисленным сливам-вишням у прежних хозяев отношение было почти такое же, как и к лесным дарам. Собрать 2-3 лукошка, а остальное или засохнет на ветках, или будет сорвано дворовой ребятней, а падальцы схрумкает скотина. Последний вариант отныне исключался. Скотина бродила по строго отведенным маршрутам, и через сад они не пролегали. Что же касается судьбы плодов, то я совершенно серьезно сообщила Андрею, утвержденному ответственным за оранжерею, огород и сад, что разрешаю оставить на каждом древе только 1 фрукт, Остальное, и висящее, и опавшее, должно быть убрано. Кстати, одним из вечеров я села за подсчеты предстоящего яблочного сбора. Уже к середине лета стало понятно, сколько можно ждать в среднем от каждого дерева. По суммарному весу фруктовый урожай оказался больше овощного и сопоставим с зерновым. Это пусть прежним хозяевам поместья кажется, что яблочки – дело несерьезное. Похрустеть между делом, да и выбросить огрызок. Они годны и на варенье, и на цукаты, и на наливки, и годятся в перегонку. Поэтому садовник наладил систему ежедневного сбора всего, что не удержалось на ветвях, а также из самих деревьев. Когда я осмотрела сад по возвращении, казалось, что плоды оттягивают ветки, будто их не убирали. А между тем под навесами уже стояли 4 десятка простеньких ящиков с яблочным урожаем. В 5 огромных деревянных контейнерах находилась продукция, которой предстояло стать спиртом. Заодно я потребовала бережного отношения к немногочисленным вишням и сливам. Они вызревали еле-еле и по вкусу были несравнимы с фруктами, купленными на Макарьевской ярмарке. Зато, как естественные ароматы, годились вполне. Хлеб в этом году, как и ожидалось, уродился средненько. Если неплохо, поэтому было важно, чтобы он не пропал. Ни мужицкий, ни барский. Битва за урожай началась едва ли не сразу после нашего возвращения. В кузницах заранее наточили серпы, были готовы телеги, грузить снопы и везти на ток. Сам ток, большую площадку, крытую той же рогожерожей, тоже обновили. Не следовало надеяться, что капризная природа в этом году отведет для жатвы больше времени, чем для сенокоса. Зато цены на плоды земли русской уже теперь вдвое против того года. И просолы уже шныряют по окрестным деревням, готовые заранее скупить урожай на корню. Своим я строго-настрого наказала ничего не продавать. Чай, и так денег на селе достаточно. Отхожие промыслы хорошо подсобили, да плюс то, что молодежь привезла с ярмарки. Проживем с хлебушком в закромах, а к весне посмотрим. Одна проблема все же возникла. Вообще-то предсказуемая. Причем сердиться, если и следовало, то лишь на себя саму. Надо же иногда предполагать последствия даже самых разумных действий. О проблеме доложил Еремей, тоже осуществивший ревизию своего ведомства после прибытия. Расспросил конюшенных, оставленных на хозяйстве, и явился ко мне с докладом. «Нехорошо получается, Эмма Марковна», – деликатно начал он, как говорят все слуги, когда плохие последствия наступили из-за неправильных распоряжений барыни.